посвященным и непосвященным. Но учитель знает больше лишь в том смысле, что обладает больше воли к превозмоганию себя, к непрерывному самообновлению. Учитель — это тот, кто устраняется из жизни и практикует праздность, предоставляя свободу творческим метаморфозам бытия. Тот, кто устанавливает предел всякого понимания, внушая присутствие неведомого в известном. Вот почему в диалогах Конфуция с его учениками так много загадочного, как бы недосказанного. Вот почему учитель Кун, беседуя с учениками, так часто берет иронический и даже шутливый тон. Ведь ирония и шутка свидетельствуют о безмолвном понимании между людьми, о переживании для каждого внятном и все-таки неизъяснимом. Право, на свете нет ничего труднее, чем объяснять, где в словах таится ирония и что смешного в шутке. Иронизируя или говоря серьезно, в речах учителя на удивление часто одно невозможно отделить от другого. Конфуций побуждает слушателей взглянуть на себя по-новому, вообразить себя в новом и неожиданном свете. Его излюбленная тактика состоит в том, чтобы поначалу установить дистанцию в общении с учеником, умолить его, даже ввергнуть в недоумение, и потом внезапно сократить дистанцию и тем самым подбодрить и возвысить собеседника. Вот, к примеру, тот же Цзыгун не без кокетства спрашивает учителю: «Что я, по-вашему, за человек?» «Ты предмет», — односложно отвечает Конфуций. Цзыгун смущен и расстроен. Ответ учителя ему непонятен, но в нем прозвучало то самое слово «предмет», «орудие», которое присутствует в другом известном изречении учителя. «Благородный муж — не орудие». Значит, ему, Цзыгуну, не суждено быть благородным мужем. В полном замешательстве, но смутно надеясь, что еще не все потеряно, он вновь спрашивает: «Какой предмет?» «Яшмовый сосуд для жертвоприношений», — словно уточняет Конфуций.